Февраль. За полтора месяца в новой роли ангел Вика смертельно устал. Эта девица временами была просто невыносима. Ее ничто не радовало. У нее все время что-нибудь доболело. И что самое ужасное, она абсолютно не прислушивалась к советам своего ангела-хранителя. Это только кажется, что ангелам легко работать, что они живут припеваючи, летают по пятам за хранимым. А чуть того не туда повело, они раз и сделали чудо. Нет, на деле все обстоит совершенно не так. Конечно, ангел способен сотворить чудо, но прибегать к волшебству он может только в самом крайнем случае. Все-таки на земле должна сохраняться правда жизни, причинно-следственные связи и тому подобное. Поэтому работа ангела на 90% состоит из рутины. Ежеутренний просмотр сводки планируемых аварий и происшествий, прокладывание соответствующих маршрутов вдали от опасности, мониторинг местности, чтобы, не дай бог, какой-нибудь открытый люк не навернулся или за оголенный провод не схватился, и постоянная профилактическая работа с хранимым, нашептывание, наставление на путь истины. Бывает так, что недобросовестные ангелы манкируют некоторыми своими обязанностями, и тогда получаются или те самые чудеса, или резкое сокращение жизненного плана клиента. За такое, конечно, наказывали, но ангел Вика сам по себе был добросовестным и делал все, чтобы не только сохранить свою новую подопечную целой и невредимой, но и выполнить задачи поставленного эксперимента. Он решил начать с разъяснительной работы. Хотел показать Вике другие стороны бытия и другие взгляды на жизнь. Пока получалось плохо. Он шептал, она не слушала. Он давал картинку, она истолковывала все превратно. Он пытался объяснить истинную суть явлений. Она отмахивалась от его слов, как от назойливой мухи. Сейчас они ехали в метро на работу. «Уважаемые пассажиры метрополитена!» — неслось из громкоговорителя. «Просьба сообщать по телефону или по линии экстренной связи пассажир-машинист о лицах в пачкающей одежде, курящих и занимающихся попрошайничеством». «А о вонючих и блохастых куда сообщать?» — думала Вика, глядя на сладко посапывающего бомжика, сидящего по центру скамейки. Справа и слева от него были пустые места. На них так и не нашлось желающих присесть, несмотря на то, что вагон был переполнен. «Да, дорогая, посмотри, посмотри на него. Я специально завел тебя в этот вагон. Видишь, насколько ему хуже, чем тебе? У него нет родителей, жилья, горячего обеда, теплой ванны и средств к существованию. Тем не менее, он не ноет и не жалуется на жизнь, как некоторые». «Он радуется тому, что есть», — шептал ей в правое ухо ангел Вика. «Это просто безобразие какое-то. Как таких в метро пускают? Хорошо еще, что сейчас не лето. Да и остальные немногим лучше. Черти как одеты, половина прет немыслимых размеров котомки. Нет, надо с этим завязывать. Надо покупать машину. Невозможно уже каждый день с этим быдлом тусоваться. Вот стоит мужик. Зачем он снял шапку, если у него не мыта голова уже неделю? Или эта тетка слева? Если от нее в феврале так пахнет потом, то что же будет в июле? Неужели трудно купить себе дезодорант? Не, надо срочно записаться на курсы вождения. Сил больше нет выносить этот общественный транспорт», — думала Вика. «Таким, как ты, дорогуша, везде плохо. Машина тебя вряд ли спасет. Ты еще, небось, и ездить хочешь не меньше, чем на Мерседесе. Да, курсы, допустим, я окончу. Права придется покупать. Самой сдавать, говорят, дохлый номер. А вот на машину где деньги взять? Не на «Жигулях» же ездить. Она что-то хоть маломальски приличное, надо откладывать и во всем себе отказывать. Может, кредит у Симулина попросить? Ладно, это все равно ближе к лету надо будет думать». На работе Викины подчиненные с оживлением обсуждали, в каком из супермаркетов лучше делать покупки. «Ой, я тебе говорю, что там все продукты на порядок дешевле!» — горячилась инспектор по кадрам Лена Фролова. «Ага, это только так кажется. А ты считала, сколько ты тратишь бензина, пока по МКАДа до него, и столько же обратно проезжаешь?» — возражала руководитель учебного центра Наташа Капустина. Как только Вика вошла в комнату, они притихли и уткнулись в лежащие на столах бумажки. «Вика, тебе Симулин минут 10 назад звонил, просил зайти», — сообщила Фролова. «А чего ты такая грустная?» «Голова болит». «Дать таблетку?» «Не надо, не поможет. Вы отчет по тренингам подготовили?» «Заканчиваем», — бодро ответила Наташа Капустина. Вы уже вторую неделю его заканчиваете, чтобы сегодня к концу рабочего дня отчет был у меня». Вика взяла со стола ежедневник, ручку и вышла из комнаты. «Злая!» — протянула Капустина. «Чё она бесится, не знаешь?» «Мужика ей надо», — предположила Фролова. «Ага, тогда на нем будет зло срывать, а не на нас». «Так почем ты говоришь, там тростниковый сахар покупала?» 56 рублей». «За полкило?» «Да». «Какой фирмы?» «Ням-ням». «Не ври. Я тебе говорю, хочешь чек в следующий раз покажу?» «Не, ну я верю. Это действительно дешево. Надо будет своему сказать, чтобы туда съездил». «Ну, он разве захочет так далеко от дома пилить?» «Ленивый скотина». Капустина вздохнула и придвинула к себе папку с незавершенным отчетом. Дедушка был занят. Вика прождала полчаса в приемной, прежде чем двери Симулинского кабинета распахнулись, и оттуда, вжимая голову в плечи, выскользнул директор по продажам. «Заходи», — кивнул Симулин Вике. Вика вошла в кабинет. «Ты что же опаздываешь, Виктория? Я тебе 9:55 звонил, тебя еще не было на месте». «Транспорт, Петр Лукич. Автобус долго сегодня ждала. На 10 минут опоздала». «Я понимаю, транспорт туда-сюда, но ты же кадровик. Более того, директор по кадрам. Персонал с тебя берет пример. Тебе опаздывать нельзя». «Нельзя, Петр Лукич», — покладисто сказала Вика, и только ангел сумел прочесть последовавшие за этим непроизнесенные фразы. «Скажи спасибо, что вообще пришла. Давай, выкладывай, что тебе нужно. Какую еще ерунду ты придумал?» «Я вот о чем хотел с тобой поговорить, Вика. Что у нас происходит в отделе продаж? Почему ты никак не подберешь им ведущего менеджера?» «Кризис на рынке профессиональных кадров, Петр Лукич». «Какой еще кризис, ёпт? Ты мне это дело, Виктория, бросай! Так и скажи, что этим не занимаешься, а то кризис туды-сюды!» «Я занимаюсь. Я лично каждый день отсматриваю по 2-3 кандидата, пока не было ни одного приличного». «Так не бывает, чтобы уж все плохие. Значит, не там ищешь?» «Такие позиции, Петр Лукич, обычно закрываются с помощью профессиональных рекрутинговых агентств. У них есть свои базы». «Ну, так в чем же дело, Вика? Обратись в агентство». «У меня нет на это бюджета». «Виктория, ты-то давай не зли меня, ёпт! У нее нет бюджета!» «Так напиши заявку в бухгалтерию! Я подпишу!» «Ты, ей-богу, как будто первый раз замужем, туда-сюда». «Да, я напишу заявку в бухгалтерию, потом ты неделю будешь ее подписывать, потом они 2 недели ее рассматривать, потом потребуют объяснений и уточнений, потом скажут, что выдадут деньги в следующем месяце, так как за этот уже закрыли баланс». Сказка про белого бычка. Думала Вика, а вслух сказала. «Хорошо, Петр Лукич, я так и сделаю». «Добро. И, кстати, где отчет по тренингам?» «Сегодня будет, Петр Лукич». «А когда обещала сделать? Неорганизованная ты все-таки, Виктория! А ведь ты должна быть примером для персонала!» «Я исправлюсь». «Ладно, иди». Из кабинета генерального директора Вика спустилась в кафе на первом этаже, взяла чашечку кофе, маленькую шоколадку и погрузилась в свои невеселые размышления. «Разве это жизнь? В 7 утра встаешь, 1,5 часа пилишь в толче и давке на эту работу. Здесь весь день проходит в понукании ленивых подчиненных, собеседованиях с разными ищущими работу придурками и написании кучи бессмысленных отчетов, должностных инструкций и учебных программ. Всегда в цейтноте. Зарплаты ни на что не хватает, кроме удовлетворения самых элементарных жизненных потребностей. Начальство не ценит, а только ищет, к чему бы придраться. При этом еще требует, чтобы я была идеальной, веселой, всегда в тонусе. И такой женщиной-роботом с улыбкой жизнерадостного дебила. Вечером уже или не успеваешь, или просто нет сил идти в спортклуб, за посещение которого заплачены немаленькие деньги. Выходные уходят на уборку и походы в продуктовые магазины. Из поклонников только Павлик. Так и состарюсь в этой вонючей Москве, на съемной квартире, приобретя за трудовую жизнь только букет всевозможных хронических болезней и коробку визиток соискателей в кандидаты на разные должности. И внуков у меня не будет. Некому будет показывать их трясущимися руками и скрипучим голосом рассказывать. «И, Танечка, люди, с которыми твоя бабушка проводила собеседование. Видишь, как их было много. Правда, я уже не помню ни лиц, ни имен. Что поделаешь, деточка, склероз». «Юмористка ты у меня», — произнес сидящий рядом ангел Вика. Черный юмор, правда, но все равно лучше, чем никакой. Вика, конечно же, его не услышала. В 3 часа началась аттестация сотрудников службы по работе с абонентами. Вика раздумывала, пойти туда самой или отправить Фролову. Ангел Вика настойчиво советовала ей отправиться на аттестацию самой. «Сходи, сходи. Там будут интересные люди с позитивными жизненными установками. Тебе будет полезно взглянуть на мир их глазами». В этот раз Вика прислушалась к внутреннему голосу и решила лично поприсутствовать на аттестации. Хотя бы на какой-то ее части. Вначале шли собеседования с операторами колл-центра. Это была довольно проблемная публика. Руководство «Оптимы», включая Вику, полагало, что работникам колл-центра созданы прекрасные условия для работы. Не могло понять, почему в этой среде такая большая текучка кадров. Работали операторы по графику 2/2 или сутки через 3. Зарплата у них была вполне себе конкурентоспособная. За переработки и перевыполнение плана их премировали. И тем не менее, состав операторов постоянно менялся. Старые операторы увольнялись, приходили новые, новых надо было всему обучать. И к тому времени, когда они достигали хорошей квалификации, все начиналось сначала. Опытные увольнялись, приходилось набирать новых. Вика хотела понять причину, и в частности поэтому пришла сегодня на аттестацию. Кроме нее в состав комиссии входили руководитель абонентской службы и начальник колл-центра. Руководителем абонентской службы была милая дама лет 40. Звезд с неба она не хватала, но обладала очень располагающей внешностью, мягким характером, исполнительностью и стрессоустойчивостью, вполне достаточным набором качеств для работы в системе отношений с клиентами. Звали ее Юля Копцева. Сегодня Юля несколько нервничала, но не от предстоящих собеседований, а от нестабильной ситуации в семье. Юлин муж последнее время вел себя как-то странно. Подолгу задерживался вечерами, якобы на работе, не проявлял былой пылкости в исполнении супружеского долга и временами впадал в транс, задумчиво и даже как-то мечтательно смотря вдаль своими большими голубыми глазами. Этот потусторонний взгляд больше всего напрягал Юлю. Она чувствовала, что мечтает он не о ней, и ей было обидно. Юлин муж никогда не был добытчиком, но он был молод и хорош собою. 3 года назад Юля в буквальном смысле сняла его с козел. Или как там называется эта штука, на которую встают рабочие, чтобы оштукатурить потолок? Юля привела его домой, отмыла, приодела и устроила на нормальную работу. Сейчас она, конечно же, не желала отдавать такой трофей какой-нибудь юной вертихвостке. А в том, что таковая существует, она практически не сомневалась. Начальником колл-центра был молоденький Леша, выбившийся на эту должность из операторов. Недостаток интеллекта и опыта он всячески старался компенсировать бурной активностью и проявляемой на каждом шагу инициативой. За последнее ему часто попадало от Юли, но он пока так и не смог уяснить простую житейскую истину. Инициатива наказуема, снова и снова наступая на те же грабли. Вика попросила начать собеседование с немногочисленной группой старейших операторов, тех, которые проработали в компании больше 2 лет. Ей казалось, что если она поймет, люди какого типа задерживаются здесь надолго, то сможет использовать эти знания при отборе новичков. Вызывали по одному. Первым был Сережа Минаев. 34 года. Холост, образование высшее, стаж работы в компании 4 года. Юля обсудила с ним результаты профессиональных тестов, выполненных в процессе подготовки к аттестации. Леша задал несколько глупых вопросов, после чего Вика спросила. «Сергей, вот вы работаете в компании уже 4 года. Скажите, а что вам больше всего нравится в вашей работе?» «Гибкий график». «А если бы вам увеличили зарплату в 2 раза и перевели на режим офисной работы, вы бы согласились?» «Нет». «Почему?» «Ну, это так неудобно. Вот надо мне, допустим, сделать загранпаспорт или в поликлинику сходить. А все эти учреждения работают в те же часы, когда и я работаю». «Да, но у вас будет больше зарплаты, появятся новые возможности». «Мне хватает того, что есть. Семьи у меня нет, а на мои личные нужды мне хватает». «Видишь, — шептал ангел Вики, — человек доволен тем, что имеет. А ведь имеет он в материальном смысле намного меньше, чем ты. Задумайся над этим». Непонятно было, вняла ли Вика советом ангела, но вид у нее действительно был несколько озадаченный. К следующему интервьюируемому, Диме Грицко, проработавшему в компании «Оптима» 2 года, Вика решила подойти с другой стороны. «Дмитрий, вы уже 2 года работаете на должности оператора. Как вы думаете, почему вас не повышают по службе?» Ответ ее поразил. «Я не хочу быть начальником. Без тени смущения признался Дмитрий. То есть вы хотите всю жизнь проработать оператором? Ну, всю жизнь или не всю жизнь, трудно сказать, но меня устраивает сегодняшнее положение вещей. А что больше всего вам нравится в работе? Она оставляет мне много свободного времени. Да, я понимаю, я должен был бы сказать, я очень люблю работать, я хочу зарабатывать много денег, сделайте меня начальником, и я буду землю рыть, доказывая свою нужность компании. При этих словах Дима выразительно посмотрел на Лёшу. Но я не хочу врать, я не трудоголик. И на что вы тратите свое свободное время? Я встречаюсь с друзьями, слушаю музыку, медитирую. И ведь не глупый парень. Обратилась Вика к Юле, когда за Димой закрылась дверь. «Как же так можно относиться к жизни? Он не трудоголик, видите ли. Он медитирует. Ему сколько там? 29 лет. И он все медитирует. Хорошо, хоть жены и детей нет. А то бы тоже сидели медитировали с таким-то мужем». «Да-да», — закивала Юля уже второй час, мысленно решавшая сложнейшую головоломку. Где эта скотина муж мог познакомиться со своей вертихвосткой? Уж не на работе ли, на которую она самолично его устроила? «Опять она ничего не поняла», — сердился ангел Вика. «Всех одним мерилом меряет. Сама, между прочим, тоже не трудоголик, только и думает, как бы из Золушки в принцессу превратиться за чужой счет». Вика еще полчаса посидела на аттестации, задавала вопросы, выслушивала во многом похожие ответы, после чего объявила перерыв. Отправила Лёшу за бутербродами и снова обратилась к Юле. «Юль, ты видишь, что у нас получается? Теперь при наборе новых сотрудников в колл-центр мы должны задавать следующие вопросы. Вы любите работать? Вы хотите прилично зарабатывать? Вы мечтаете сделать карьеру? Вы заботитесь о своей семье? Тем, кто отвечает «да», сразу говорим «до свидания». Тем же, кто отвечает «нет, я не трудоголик, у меня скромные запросы, мне главное в паспортный стол в часы работы попасть, а потом прийти домой и медитировать», мы говорим «добро пожаловать в компанию Оптима». «Корабль уродов, где твой штурвал и снасть?» Так, кажется, БГ поет. Нет, Юль, я не понимаю, как взрослые мужики могут так себя вести? Мужиков и так в стране не хватает. А те маломальски приличные, которые есть, или пьют, или медитируют. «Точно!» — подхватила Юля, волновавшую ее тему. «Мужики все сволочи! И как ты его не прикармливай, он все равно в лес смотрит!» — уточнила она значение своей первой фразы. «Ладно, Юль, я пошла. Не аттестация получилась, одно расстройство. Вы тут с Лешей сами закончите, ладно?» «Конечно. А бутерброды?» «Ах!» — Вика махнула рукой. «Ей что-то расхотелось». «Нет уж, дорогая. Сейчас ты спустишься в столовую и нормально пообедаешь. А то потом всю дорогу домой будешь ныть, что у тебя болит живот, а дома обожрёшься шоколадом и будешь ныть, что нарушила диету. Я от твоего нытья просто заболеваю. Иди в столовую, я не отстану, пока ты не поешь». Вика вошла в лифт, нажала на кнопку третьего этажа и к своему неописуемому удивлению очутилась на первом. «Как так получилось?» думала она, машинально выходя из лифта. «Наверное, я от этих расстройств персонала мне туда нажала». Из столовой неслись запахи горячей пищи. «Безобразие», — думала Вика. «Сколько уже с Леньковым ругалась, чтобы отрегулировали систему вытяжки. Нельзя, чтобы в офисе так пахло едой, тем более на первом этаже, куда приходят клиенты и посетители». Леньков отвечал за хозяйственную деятельность в компании. И Вика направилась в его кабинет, находившийся рядом со столовой. Кабинет был закрыт. Вика решила поискать Ленькова в столовой. Столовой его не было. Но стоявшие на витрине салаты и закуски выглядели очень аппетитно. А витающий в воздухе запах борща вызывал спазмы голодного желудка. И что самое поразительное, не было очереди. Ни одного человека. Вика решила пообедать. Вечером Вика и ангел Вика смотрели телевизор. Ангелу решительно не нравились программы, которые выбирала его подопечная. Все эти оказывающие пагубное влияние истории о красивой жизни, гламуре и прочих глупостях – вот что Вика могла смотреть часами. В этот вечер на одном из каналов шел сюжет о женщинах за рулем. Авторы программы понабрали каких-то вульгарных баб на дорогих и очень дорогих иномарках. Каждая из них, эротично изогнувшись на фоне своего дорогого авто, рассказывала о том, как она обожает Мерседесы, БМВ, Порше, Ламборджини и тому подобное, сколько их у нее в гараже и, главное, по какому поводу ее муж презентовал ей ту или иную модель. Вика смотрела на все это безобразие, затаив дыхание. Уставший за день Ангел отключил звук ее мыслительного ряда, чтобы не слышать и не огорчаться. Насмотревшись, Вика стала искать книгу модного московского писателя. Писатель рассказывал о буднях московской тусовки, гламурных вечеринках и прочей дольче вита успешных людей. Книга не находилась. «Ты, я вижу, хочешь усилить впечатление от просмотра», — засмеялся Ангел. «Начитаться на ночь всех этих дурацких сказочек не получится, дорогая. Книжку твою вредную я выбросил. Нечего забивать себе голову всякой ерундой. Вот, возьми-ка эту, прочти хоть первые пару страниц». «Черт знает, что такое! Куда могла деться моя книга? Она же вот здесь, на диване, лежала! У меня уже приступы склероза начались, что ли? А это что такое? Библия? Боже правый, откуда у меня Библия? Может, Павлик подсунул в качестве розыгрыша? Или это тогда в метро бесплатно раздавали? Или в метро другое что-то раздавали? Не помню. Надо витамины купить для укрепления памяти. Где же все-таки книжка? Не могла же она вот так сама по себе взять и исчезнуть?» Вика продолжала поиски. Ангел Вика с невинным видом следил за ее передвижениями по квартире.